Весь фокус в том, что опасности и трудности не всегда сразу являют нам свое истинное обличье. Предвестником яростного шторма может быть столь маленькое и далекое облачко, что его и не заметишь. Когда мисс Мод Силвер январским утром взяла свежую «Таймс» и, просмотрев колонку «Рождение свадьбы смерти», с интересом уткнулась в колонку частных посланий, прозванную «Колонкой скорой помощи», она не догадывалась, что одно из объявлений станет отправной точкой в чрезвычайно опасном и ярком расследовании, одном из самых памятных в ее практике. Давным-давно она покончила с учительством. Так она определяла свою профессию ради карьеры частного детектива. Именно этот род занятий обеспечил ей и приличное жилье в особняках Монтегю, и современный комфорт. А ведь долгие годы не на что было надеяться, кроме как на проживание в чужих домах, а под старость на убогое существование за счет тех грошей, которые удавалось урвать от жалования. Всякий раз, думая о теперешнем своем положении, она испытывала чувство благодарности к провидению. Оно и только оно вело ее, распорядившись направить свои таланты и энергию в другое русло. Она очень серьезно относилась к своей новой профессии, ощущая себя слугой закона и справедливости. Теперь она вносит свою скромную лепту в искоренение зла и защиту невиновных. У нее появилось много преданных друзей, на чью поддержку она могла рассчитывать трудную минуту. Фотографии, которыми была заставлена каминная полка и книжный шкаф, и которые перемежали безделушки на маленьких столиках, свидетельствовали о том, что среди ее друзей много молодежи. Юноши и девушки, дети всех возрастов улыбались ей из старинных рамок времен королевы Виктории и короля Эдуарда. Бархатных, серебряных, а также серебряных сканей по бархату. Все эти рамки прекрасно сочетались с синими шторами в павлиньих перьях, с ковром в ярких гирляндах, тоже синим, и с резными ореховыми стульями в чехлах. Ковер был новый, но в викторианском стиле. Казалось, эти гирлянды излучали сияние той великой эпохи. Мисс Силвер считала своей самой большой удачей возможность окружить себя любимыми красками и мотивами своего детства. Цена ковра была просто невообразимой. Но ведь он прослужит многие годы. Повыше фотографий на трех стенах висели репродукции с картин известного художника XIX века Милле. «Гугенот. Пробуждение души. Загнанный олень».